Дыхательная система. Часть первая. Общий план строения, развития, строения воздухоносных путей. Дыхательная система – это совокупность органов, обеспечивающих внешнее дыхание, а также ряд важных недыхательных функций. В состав дыхательной системы входят различные органы, выполняющие воздухопроводящую и дыхательную, то есть газообменную функции. Полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и легкие. Таким образом, в дыхательной системе можно выделить внелегочные воздухоносные пути и легкие, которые в свою очередь включают внутрилегочные воздухоносные пути, так называемое бронхиальное дерево, и, собственно, респираторный отдел легких, альвеолы. Основная функция дыхательной системы – внешнее дыхание, то есть поглощение из вдыхаемого воздуха кислорода и снабжение им крови, а также удаление из организма углекислого газа. Этот газообмен осуществляется легкими. Среди недыхательных функций дыхательной системы очень важными являются терморегуляция, депонирование крови в обильно развитой сосудистой системе легких, участие в регуляции свертывания крови благодаря выработке тромбопластина и его антагониста – гепарина, участие в синтезе некоторых гормонов, а также инактивации гормонов, участие в водно-солевом и липидном обмене, участие в голосообразовании, обонянии и иммунной защите. Развитие. Дыхательная система развивается из энтодермы. Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который появляется на 3-4 неделе путем выпячивания вентральной стенки передней кишки. Воздухоносные пути. К ним относятся носовая полость, носоглотка, гортань, трахея и бронхи. В воздухоносных путях по мере продвижения воздуха происходит его очищение, увлажнение, согревание, рецепция газовых, температурных и механических раздражителей, а также регуляция объема вдыхаемого воздуха. Стенка воздухоносных путей в типичных случаях – трахея, бронхах – состоит из четырех оболочек – слизистой оболочки, подслизистой основы, фиброзно-хрящевой оболочки и адвентициальной оболочки. При этом часто подслизистую основу рассматривают как часть слизистой оболочки и говорят о наличии трех оболочек в составе стенки воздухоносных путей – слизистой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной. Воздухоносные пути высланы слизистой оболочкой. Она состоит из трех слоев или пластинок – эпителия, собственной пластинки слизистой, гладкомышечных элементов или мышечной пластинки слизистой. Эпителий слизистой оболочки воздухоносных путей имеет различное строение в разных отделах. На протяжении большей части воздухоносных путей это многорядный ресничатый эпителий. В эпителии воздухоносных путей, кроме ресничатых клеток, определяющих название всего эпителиального пласта, содержатся бакаловидные железистые клетки, антиген-представляющие, нейроэндокринные, щеточные или каемчатые, секреторные клетки Клара и базальные клетки. Основной тип клеток эпителия воздухоносных путей – ресничатые или мерцательные клетки. Они снабжены ресничками, которые своими движениями способствуют выведению слизи и осевших пылевых частиц. Эти эпителиальные клетки синтезируют и выделяют активные вещества, регулирующие просвет бронхов и кровеносных сосудов. Второй тип клеток эпителия воздухоносных путей – бакаловидные железистые клетки, располагаются между ресничатыми клетками, выделяют слизистый секрет. Он примешивается к секрету желез подслизистой основы и увлажняет поверхность. Третий тип клеток эпителия воздухоносных путей – антиген-представляющие клетки, или дендритные, или же клетки Лангерганса. Чаще встречаются в верхних воздухоносных путях и трахее, где они захватывают антигены, вызывающие аллергические реакции. Они морфологически сходны с клетками Лангерганса эпидермиса кожи, имеют многочисленные отростки, проникающие между другими эпителиальными клетками, содержат пластинчатые гранулы. Четвертый тип клеток эпителия воздухоносных путей – нейроэндокринные клетки, или клетки Кульчицкого, или же опудоциты, относятся к диффузной эндокринной опудсистеме и располагаются поодиночке. Эти немногочисленные клетки способны синтезировать кальцитонин, норадреналин, серотонин, бомбензин и другие вещества, принимающие участие в местных регуляторных реакциях. Пятый тип клеток эпителия воздухоносных путей – щеточные или каемчатые клетки, снабженные на апекальной поверхности микроворсинками, располагаются в дистальном отделе воздухоносных путей. Полагают, что они реагируют на изменения химического состава воздуха, циркулирующего в воздухоносных путях, и являются хеморецепторами. Шестой тип клеток эпителия воздухоносных путей – секреторные клетки или бронхиолярные экзокриноциты, или же клетки Клара, встречаются в мелких бронхиолах. Они характеризуются куполообразной верхушкой, окруженной короткими микроворсинками. Эти клетки вырабатывают липопротеины и гликопротеины, ферменты, принимающие участие в инактивации токсинов, поступающих с воздухом. Некоторые авторы отмечают, что в бронхиолах встречается еще один тип клеток – безресничатые, в апекальной части которых содержатся скопления гранул гликогена, митохондрии и секретоподобные гранулы. Функция их не ясна. Наконец, базальные или камбиальные клетки – это малодифференцированные клетки, сохранившие способность к митотическому делению. Они располагаются в базальном слое эпителиального пласта и являются источником для процессов регенерации, как физиологической, так и репаративной. Под базальной мембраной эпителия воздухоносных путей лежит собственная пластинка слизистой оболочки, которая содержит многочисленные эластические волокна, ориентированные главным образом продольно, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы. Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо развита в средних и нижних отделах воздухоносных путей. Подслизистая основа, фиброзно-хрящевая и адвентициальные оболочки воздухоносных путей будут рассматриваться ниже.